Глава 27. Почти час, проведенный у телевизора, с его предельно политизированными каналами и телестудиями, буквально поверг майора в некое сумеречное состояние. События недавнего прошлого вновь демонстрировали всю ту необратимость, с которой общество шло и продолжает идти к перевороту, к развалу Союза, к гражданской войне. Курбанов никогда не принадлежал ни к правоверным коммунистам, ни к ревнителям их нерушимой империи. Но все же Союз оставался его родиной, которой он присягал, которой служил. Он соглашался на любые перестроечные реформы, он готов был поддерживать перемены, но допустить, чтобы такая империя в одночасье рухнула, такого он и представить себе не мог. Выключив телевизор, Курбанов взял недопитую бутылку вина и, усевшись за журнальный столик, наполнил большой работы богемских мастеров бокал. Медленно смакуя напиток, он пытался разобраться в своих чувствах и политических приверженностях, но вскоре обнаружил, что и в мыслях, и политических чувствах его царит такой сумбур, как и в остывающей коробке телевизора. В душе он терпеть не мог генсек президента с подвластными ему прорабами перестройки, но костьми готов лечь, чтобы Союз был восстановлен. Вот только как его восстановить теперь? Без этого самого, похоже, отрекающегося от всех и вся конституционного прораба. Точно так же Курбанову глубоко наплевать было и на нынешнего главу российских федералов, с его политическим проституированием на трибунах съездов и парламентов и хроническим непохмельем в дипломатии. Но при этом он прекрасно понимал, если уж Союз разрушен безвозвратно, а к этому все шло, то кто-то же должен подумать о спасении Федерации, спасении самой этнической России. А кто способен на это, если с подмостков убрать Елагина с его командой? Спору нет, в свое время и саму Россию, и Российскую Советскую империю следовало спасать решительнее и радикальнее, но лично ему, Курбанову, как и Елагину, весь этот коммунистический маразм старцев из Политбюро давным-давно осточертел. Жаль только, что, разгоняя кремлевских демагогов, по неосторожности разогнали и весь Союз с его в конец разуверившимися в мощи и мудрости Москвы националами. Но с другой стороны, если бы националы не активизировались, разогнать Политбюро и построить демократическую Россию не удалось бы. Коммунисты со своим КГБ ударились бы в такой террор, что все рассказы об ужасах 37-го оказались бы теперь сказками Венского леса. «А ты хорошо устроился, парень!» Забывшись, Виктор произнес это вслух, чокаясь с пустой бутылкой. «Оставаясь коммунистом, ты, однако, не жаловал коммунистов вместе с их КГБ, как передовым отрядом партии. А продолжая служить строю, который давно возненавидел, в то же время умудрялся... Впрочем, ненавидишь ты в основном коммунистов со Старой площади». Тут же вступился за самого себя. «А служишь той родине, которой присягал, поскольку другой у тебя не было. Так что сейчас у тебя просматривается только один путь. До тех пор, пока ты являешься офицером армейской разведки, ты будешь выполнять приказы командования, каковыми бы они ни были. Только приказы своего командования и ничьи больше». Виктор принялся за вторую бутылку, но, услышав, как слегка скрипнула входная дверь, поставил бокал на журнальный столик, даже не притронувшись к нему губами. Это была Лилиан. Ржаная копна на ее голове взбита так, что напоминает потускневшую золотую корону. Халатик, когда в прихожей она сняла пальто, показался еще короче, чем тот, в котором латышский стрелок появлялась у него утром. К тому же он был расстегнут, и под ним виднелась еще более короткая синяя юбка в обтяжку, с изумительным разрезом на левой ляжке. Ноги, талия, грудь, лебяжья шея — все казалось высеченным из мрамора и отточенным до идеальных форм и пропорций. «И все-таки вы изумительная женщина!» «И еще бы!» — скептически хмыкнула Лилиан, мельком пройдясь по сервировке его стола. «Правда, не совсем понятно, что значит это ваше загадочное «и все-таки». Считайте, что сорвалось. Но дело вовсе не в подкожности моей, а уж тем более не в том, что успел немного выпить», — молвил Курбанов, пятясь в столовую, вместо того, чтобы вежливо пропустить женщину мимо себя. «Вы и в самом деле изумительная женщина». «А кто способен усомниться в этом?» Невозмутимо, без тени иронии или самолюбования, поинтересовалась Лилиан. «Никто», — поспешно заверил Виктор. «Да в этом и невозможно усомниться. Но сегодня утром вы еще, очевидно, не надеялись на свой вкус, коль просветление нашло на вас только к вечеру, или к ужину, как будет точнее, что, собственно, одно и то же. Вот видите, вы то ли невнимательны, то ли не приучены мыслить логически, быстрыми движениями накрывала стол ржановолосая. Это не одно и то же. Если к вечеру, то это всего лишь временное определение. А если к ужину, то ваши восторги объясняются не столько моими прелестями, сколько вашим голодом. По крайней мере, теперь она соизволяет хоть как-то общаться с тобой, умерил свою гордыню Курбанов. А ведь в обед не снисходило даже до такой малости. Тогда к вечеру. Причем это определение окончательное. Майор пошел в зал и вскоре вновь появился с недопитым бокалом в руке. «Если вы решитесь злоупотреблять спиртным, майор Курбанов, вынуждена буду изъять даже те скромные запасы, которые у вас все еще имеются. В таком случае мне придется пополнить их в местном гастрономчике, сеньора. Здесь ведь имеется некое подобие. Не придется». Холодно и жестко перебила его Лилиан. «Поскольку вам тут же вежливо откажут, монсеньор. Считайте себя внесенным в список отказников, которым продавать спиртное в нашем ведомственном проторге категорически запрещено. Кроме того, мне придется доложить командованию о слабостях, которым вы столь усердно предаетесь. Это тоже входит в ваши обязанности следить за моей непорочностью? Не входит. Но с удовольствием доложу обо всех ваших грехах и прегрешениях по собственной инициативе. Авось мне это зачтется». Курбанов с сожалением взглянул на бокал, демонстративно опустошил его и вновь взглянул с тем же сожалением. «Во всяком случае, откровенно», — признал он. «А вы чего ждали? Что позволю спиваться от безделья? Но если никаких иных слабостей, которым я мог бы предаваться здесь, нет, тогда как? Выражайтесь яснее», — озарила его Лилиан своим милозвучным латышским акцентом. «Что имеется в виду?» «Да мало ли что, маздурка при свечах», — замялся Курбанов. «Самую примитивную мысль и ту сформулировать не в состоянии, майор. Стыдно? Садитесь к столу и приятного аппетита. Спущусь через 15 минут. Но коли уж вы тут, присядьте. Немного вина?» Лазурные глаза Лилиан вдруг наполнились таким презрением, что Курбанов вздрогнул от ярости. «Да кто она такая, черт возьми? Что она здесь корчит из себя?» «Вы так и не поняли меня, майор Курбанов. Я ведь сказала, что вина с вас достаточно. А почему вы решили, что имеете право определять, достаточно или недостаточно?» — осклабился Виктор, садясь к столу и принимаясь за мясной салат. «Если бы определяла я», — ответила Лилиан уже из гостиной, откуда лестница уводила на второй этаж, «вы не обнаружили бы здесь ни одного грамма спиртного». И добавила еще что-то по-латышски. Что-то презрительно злое и до ярости оскорбительное, типа русской свиньи или что-то в этом роде. Однако, мгновенно погасив в себе вспышку ярости, Курбанов обратил внимание, что Лилиан, пусть и завуалирована, но пытается объяснить ему, старшая здесь не она. Она всего лишь исполнитель. Тогда кто же командует этим парадом? Выйдя вслед за латышским стрелком из особняка, Виктор так прямо и спросил. «Кто здесь, черт возьми, старший?» «Это неважно», — обронила Лилиан, слегка оседая на крылечное перило. «Для вас, может, и не важно, зато важно для меня». «В принципе, да, возможно. Однако на практике все выглядит иначе. Пока что персона старшего куда важнее для меня». «Значит, он мужчина». Лилиан оглянулась, и на лице ее вырисовалась некая гримаса, лишь отдаленно напоминающая обычную женскую улыбку. «Почти. Такой ответ вас, монсеньор, устроит?» «В данном случае меня интересует только пол вашего шефа, а не его потенциальные возможности, если вас смущает именно это». «Придет время, и слово будет произнесено», — ответила Лилиан, вновь загадочно усмехнувшись. «Что ты опять выпендриваешься?» — прошипел вслед ей Курбанов, а вслух спокойно примирительно предложил. «Почему бы нам не поговорить нормально, умиротворенно, по-человечески, мазурка при свечах?» «Что значит эта ваша мазурка при свечах?» — резко оглянулась Лилиан уже с верхней ступени. «Конечно же комплимент, душераздирающий комплимент. Странноватый какой-то. Как и все, что связано со мной. Но если хоть раз этот ваш, извините, комплимент прозвучит оскорбительно, пеняйте на себя». «А как звучит в ваших устах все то, что до сих пор приходилось выслушивать мне?» Снисходительно, не задумываясь, парировала наследница сомнительной славы латышских стрелков. «Всего лишь всегда и только снисходительно». «Поговорили, называется», — остался недоволен собой Курбанов. «А ведь именно с ней портить отношения не стоило».